Явление седьмое. Реквизит и бутафория. Спустя неделю Ника по-прежнему не знала, как Липатовой и Кириллу удалось все уладить. И удалось ли? В любом случае, репетиции продолжились. Включили отопление, начался ремонт, театр ожил. Более того, его охватило небывалое оживление. Словно за неделю простоя все окончательно осознали свое высокое предназначение и теперь горели желанием работать. Даже Римма до поры оставила истеричные страхи, привидений и суеверия. Вслед за документами в Никину уцелевшую комнатушку переехал почти весь липатовский кабинет. Среди стопок бумаг, книг, коробок, компьютера, принтера и раскидистые глинцевитые монстеры в катке, Ника ютилась на своем стуле, задевая локтями то одно, то другое. Зеленые листья цветка лезли в глаза. Дверь поминутно распахивалась, и девушка больше не чувствовала себя в безопасности, в уютной незаметной норке, как раньше. Это нервировало. Как будто поднялся восточный ветер, а ей нечего набросить на плечи, и ветер дует так сильно, что скоро подхватит и понесет прочь. 3 марта Светлана Зимина переступила порог театра не одна. Позади нее, из-под лобья, взглядывая по сторонам, шла худая девочка-подросток в потрепанном пуховике и дутых сапогах, некогда бывших сиреневыми. Не дать не взять, нахохлившийся воробей, городская птичка без гнезда. «Ник, привет!» — наклонила Зимина к окошку кассы. «Пусть Дашка у тебя посидит немного, можно? Мне в костюмерку надо, Женечка вызывала на примерку». «Что за Дашка такая, откуда взялась?» Ника не знала и спрашивать не собиралась, но беспомощно оглядела заваленную комнатку. Вдвоем тут было не поместиться. Девочка переминалась в сторонке, сдвинув брови, вытирая кулаком текущий нос. От нескончаемого насморка над ее верхней губой уже образовалась темная короста. «Может, — поколебалась Ника, — я чаем ее в буфете напою? Ты чудо! Спасибо!» Ника с трудом выбралась из завалов кассы в фойе. Светлана, запутавшись в рукавах тонко выделанной сливочного цвета дубленки, тихо и настойчиво твердила девочке: «Я очень быстро. Ты только дождись меня, обязательно, не уходи». Вместе они дошли до буфета, пол которого зиял дырами от снятых паркетин. Светлана усадила девочку на стул, кинула рядом сумку и одежду. «Я мигом!» Девочка кивнула, и Светлана выбежала в коридор, обернувшись напоследок в арке проема. Ника нерешительно смотрела на гостью. «Я Ника». «Дашка», — нехотя отозвалась та. «Только не Даша, а Дашка». «Хорошо». Ничего не спрашивая больше, Ника быстро достала из холодильника пирожки, купленные утром по дороге на работу, сунула их в микроволновку и тронула бок чайника, еще горячий. Пока она окунала пакетик в чашку с водой, в буфете появился Кирилл. Ника впервые видела его в ниспадающем хитоне Гектора и сандалиях, кожаные ремешки которых взбегали по ногам до колен, и обожглась чаем, пока бегло оценивала новый облик. Туника была сцеплена на живую нитку, и кое-где на бежевом полотне чернели крупные пунктиры стежков. На мгновение его взгляд с затаенной смешинкой обратился к ней, а потом скользнул по Дашке и вдруг зацепился. Замерев у входа, Кирилл изучал ее, все больше мрачнее, и Ника, забеспокоившись, тоже решила оглядеть ее пристальнее. Девочка не осталась в долгу. Она нарочито развалилась на стуле, все еще в пуховике, который даже не расстегнула, ее подбородок выдвинулся вперед, с вызовом. На осунувшемся лице серо-велюровые глаза оказались неестественно большими и нахальными. Руки стремительно скрестились на груди, демонстрируя замызганные митинки и выглядывающие из них пальцы с грязью под ногтями. Микроволновка издала мирное «дзинь», Ника встрепенулась и поставила перед Дашкой тарелку с пирожками и стакан чая. «Кушай!» Дашка помедлила, не сводя глаз с Кирилла. Он невозмутимо отвернулся, плеснул в чашку воды, застучал ложкой, размешивая сахар. И девочка, как по отмашке, тут же накинулась на еду. Ника никогда прежде не видела, чтобы люди так быстро поглощали пищу. Челюсти девочки двигались торопливо, крошки падали на складки пуховика, и Нике отчего-то стало больно и неловко. Кирилл отошел к окну и по уже сложившейся привычке присел на подоконник. Ника видела, как он с якобы отсутствующим выражением лица все-таки неотрывно наблюдает за Дашкой краем глаза. И тут в буфет влетела Липатова. «Кирилл, ты можешь?» Заметив Дашку, худрук остановилась. «Так, а что посторонние делают в театре?» Дашка перестала жевать и уткнулась в стол перед собой. Ника замялась, не зная, как лучше объясниться. Тогда Кирилл соскользнул с подоконника, выплеснул в раковину кофе, к которому почти не притронулся, и спокойно бросил через плечо. «Пусть посидит». Каково же было удивление Ники, когда Липатова, вместо того, чтобы выяснять и допытываться, а после непременно настоять на своем, лишь покладисто кивнула головой. «Ты мне нужен на сцене». «Иду», — лаконично отозвался он и вслед за Липатовой скрылся в коридоре. Чтобы справиться с изумлением, Ника тоже взяла пирожок. Дашка сидела понуро. «Дашка, ты не волнуйся, ешь, а я схожу за Светланой. Она, наверное, уже заканчивает». С начала примерки прошло от силы минут 5, да и не стоило оставлять девочку одну. Но Ника ничего не могла с собой поделать. Присутствие Дашки, весь ее вид причинял необъяснимую боль. И Нике хотелось поскорее скинуть с себя это гнетущее ощущение. Лишь выйдя из буфета, она почувствовала облегчение. В костюмерной, выбеленной ртутными лампами, Светлана терпеливо стояла перед необъятной Женечкой. Та, держа во рту булавки с разноцветными шишечками, ловко закалывала костюм прямо на актрисе, ползая по полу на коленях. «Что-то случилось?» Светлана заметила Нику и сделала шаг к ней. «Тише, тише!» — предостерегла ее Женечка, шепелявя от набившихся в рот иголок. «Нет, я просто так. Узнать!» — отозвалась Ника. Она устыдилась собственной слабости и вернулась в буфет. Но там обнаружила лишь пустую тарелку от пирожков и пустой стул. Дашка ушла. И только теперь с опозданием, переводя взгляд со стула без Дашки на подоконник без Кирилла, Ника словно вживую услышала его недавние мысли. «Нас всегда было трое. Я, Леха и Окси. Втроем против всего мира». Шел уже 3 час ночи и 3 час их разговора. Ника с прижатым к уху телефоном успела полить цветы, вымыть забрызганную жиром духовку, протереть пыль с телевизора, посидеть с задранными вверх ногами в кресле. Все это она делала неосознанно, слушая рассказы Кирилла, млея от его голоса и видя картинки из его прошлого, такие красочные, что они затмевали собой убогую реальность ее квартирки. «С Лехой мы дружили, сколько себя помню, с горшка, а Окси приплелась позднее, в первом классе. Ее родителей тогда лишили прав. Вот она и оказалась с нами. С девчонками почему-то не дружила. Да и вообще ни с кем не дружила. Сидела в углу целыми днями. А потом обживаться стала помаленьку. Однажды подходит ко мне, глазища зеленые, в пол лица, и протягивает мне фигурки. Черепашки-ниндзя. Знаешь, такие? Еще бы. Кажется, их звали Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль. У нас пацаны по ним с ума сходили, припомнила Ника. Вот-вот, мы и сошли с Лехой на пару. Она нам подарила их просто так, потому что мы ей понравились. Неслыханное богатство. Откуда взяла, ума не приложу. И мы, конечно, тут же принялись ее защищать ото всех. Окси вообще-то недолюбливали. У нее волосы были странные, блондинистые пряди вперемешку с седыми. Воспитатели сперва думали, что ее так покрасил кто-то из взрослых, знаешь, в шутку. Но крашеные пряди все не отрастали. Сколько ее помню, всегда была наполовину седая голова. Сама можешь представить, как ее травили. Людям не нравятся непохожие. Так что дрались мы почти каждый день. А потом и Окси научилась давать сдачи. Окси, в смысле Оксана? Да, это мы ее потом так прозвали, когда химию начали проходить. «Оксиджен» — кислород по-английски, потому что она сама была как кислород. Глоток свежего воздуха, ветер, вихрь, бойкая, даже борзая. Не было ни помойки, ни заброшенного склада, ни стройки, где бы она с нами не побывала. Никогда не видел, чтобы она чего-то боялась. Спрыгнуть с крыши на слабо — не вопрос. Перебежать железнодорожные пути перед поездом тоже. Ужас, что мы творили. Мозгов ноль. Но Окси везде была первая, главная зачинщица. С Лехой они постоянно спорили и собачились. Но она долго не могла обижаться. Сразу приходила мириться, отходчивая. Для женщин это редкость. То, как Кирилл вспоминал об Окси, почему-то не вызывало в Нике ревности. В его словах, тоне, голосе была такая нежность, какая бывает у старших братьев, когда они упоминают сестер. Одна кровь на двоих, точнее, на троих. Пока Кирилл рассказывал о Лехе, Ника представляла вместо этого незнакомого своего Лешу, друга, соседа, партнера по бальным танцам. Вечно лохматого парня с шелушащимися руками и гибкой, чуть наивной улыбкой, поднимавшей уголки губ точно вверх, как завязочки. Того, что всегда был рядом, кто отпугивал от нее поклонников и чинил в доме Ирбитовых все, начиная со стиральной машинки и заканчивая старым проигрывателем для пластинок. Того, который утверждал, что у Ники перпетуум мобили в одном месте, того, которому она не звонила вот уже несколько лет. А Кирилл продолжал рассказывать. Из нас троих Окси соображала лучше всех. Учительницы ее, понятное дело, недолюбливали. Такие независимые для них все равно, что красная тряпка на быка. А Окси, если что-то не нравилось, заявляла прямо. Как-то раз биологичка подняла ее со стула посреди урока и принялась распекать. В итоге сорвалась на крик. «А Окси возьми, да и скажи заботливо так. Вера Федоровна, зачем вы лезете в бутылку? Вы же все равно не залезете. Вы толстая». В общем, на ковер к директрисе ее таскали частенько. А вот физик и математик ее обожали. Тем более, что их формулы и уравнения у нее от зубов отскакивали. К тому же физики, в принципе, трепетны к женскому полу. У них это с одичалого студенчества. Хотя, конечно, Окси была пацанкой. «А где она сейчас? Вы до сих пор дружите?» Окси не стало 7 лет назад. Так вот, кого так внимательно рассматривал Кирилл в Дашке, пока та поглощала пирожки в театральном буфете, чуждая всему окружающему. В этом грубоватом и явно обиженном на судьбу подростке ему мерещилась его Окси —